Когда президиум начал занимать свои места за столом под сенью цветущих испанских деревьев, вдруг раздались аплодисменты. Оказалось, приехали армейцы из соседствующих с флотом сухопутных частей. И теперь в саду Гранда сидели не только флотские врачи в синих кителях, но и армейские медики в гимнастерках защитного цвета и в тяжелых высоких сапогах. Слово имеет наш гость, подполковник медицинской службы, громким тенором объявил Харламов, Богословский Николай Евгеньевич. Володя сжался. Нынче они встретятся. И нынче же Володя на себе самом испытает всю силу нестерпимого горя своего учителя. Как же он живет, потеряв и Ксению Николаевну, и Сашеньку? Как может работать? Как выдерживает всю эту муку? И тут же он подумал о себе, о Родионе Мефодьевиче, о Варваре. Ведь живут же они, выдерживают. Нету Аглаи Петровны, пропала без вести теперь окончательно, исчезла после московского госпиталя, исчез и самолет, на котором она улетела в свое подполье. И нет даже никаких следов самолета. И никогда больше она не улыбнется. Это единственная в мире ни на кого не похожая тетка, не скажет длинношеее, не зажгутся ее чуть косенькие глаза тем особым светом, которому так хорошо и легко всегда было рассказывать самое главное, самое потаенное, самое наисекретное. Тетки нет и не будет никогда. А они все живут, работают, спят, едят и даже смеются. А разве мог он, Володя, себе представить, что Аглая умрет? «Вы не слушайте, Володечка», — наклонившись к его уху, сказала Огонян. «Он интересно рассказывает, ваш учитель». Володя поднял голову. Пожалуй, Богословский нисколько не изменился за это время. Только здесь, в Заполярье, не казался он таким загорелым, как в Черном Яре, да чуть похудел после того, как виделись они в Москве. Был он, как всегда, чисто выбрит, и бритая голова его сверкала, ярко освещенная театральными лампами. «Нет, не имеем», — громко и твердо сказал Богословский, обернувшись к столу президиума. «Повторяю, не имеем. Это может быть проверено любой комиссией». Высокий армейский врач с тщательным пробором и в очень хорошо сшитом кителе теперь стоял рядом с Харламовым. Длинное, розовое, холеное его лицо улыбалось высокомерно, он все порывался что-то еще сказать, но Богословский не давал ему. Харламов тоже встал и зазвонил в медный колокольчик. Тем не менее Богословский не замолчал, а стал говорить еще энергичнее и громче, чем раньше. Высокий с пробором, как бы извиняясь за Богословского, развел руками и сел. А Харламов отдал колокольчик из список ораторов Мордвинову и, не торопясь, ушел в таинственную глубину сада испанского Гранда, где все было отлично слышно, но откуда не надо было ничем руководить. «Что случилось? Я прослушал?» — спросил Володя шепотом у Ашхен. Та тоже шепотом ответила ему, что Богословский из-за отсутствия марли у себя в госпиталях стал искать заменителей и, вспомнив деревенское детство, пустил в ход солому, из которой легко раненые плетут лангеты, как он сам когда-то в деревне плел на продажу всяким панычам и барышням сумочки и портсигарчики. Эти лангеты он прокладывает гипсовой кашицей, иммобилизованные таким образом конечности выдерживают транспортировку даже в Сибирь. В это самое время Николай Евгеньевич, тяжело хромая, подошел к школьной доске, которая стояла у фонтана, и мелом быстро стал набрасывать чертежики своих лангеток. «А солому где берете?» — спросил кто-то из первого ряда. «У колхозниц Вологодских. Мы же тыловики», — не оборачиваясь от доски, ответил Богословский. «Выезжаем на дровнях, если больные случаются, посмотрим, помощь окажем». Потом соломки и попросим. «У них у самих с соломой трудно», — сказал военный с пробором из президиума. «Это бестактно такого рода наезды». «Вот мои лангеты», — сказал Богословский, щегольским жестом бросая мел.